Глава 22. Я вернулась в замок на следующее утро после завтрака. Перенеслась тем же способом, лишь повертела на пальце новое золотое колечко с крошечным сапфиром, подарок императора. «Чтобы дорога домой всегда была открыта для нашей внучки», сказал он, и в его глазах читалась неподдельная нежность, смешанная с надеждой. Я вежливо поблагодарила, уверила, что непременно навещу их чуть позже, и с облегчением активировала портал. И вот я здесь, в своем кабинете, воздух пахнет знакомой пылью. За окном привычный вид на заснеженные ели, а не на ослепительные мраморные террасы. Тишина, благословенная глубокая тишина, нарушаемая лишь отдаленными голосами из классов. Девушки уже проснулись, позавтракали и разбрелись по занятиям. Меня встретила только Найра Агата. Она стояла на привычном месте у двери в кабинет. Ее руки были испачканы мукой, а в глазах не радость от моего возвращения, а привычная деловая озабоченность. «Ваша милость», кивнула она, не тратя времени на приветствие. «Рада, что вы вернулись. Пока вас не было, накопились вопросы по учебной части». Она сделала паузу, доставая из кармана фартука исписанный клочок бумаги. «Новенькие, столичные, с грамотностью беда. Половина пишет, как курица лапой, и читает по слогам. А учебников элементарных уровней у нас и так в обрез. Те, что были, уже истрепались в хлам. Берта вчера на уроке географии у мадемуазель Вивьен из-за этого чуть не подралась с одной из человеческих девиц. Делят один атлас на двоих. И чернила заканчиваются, и перья ломаются». Она вздохнула. «Без новых пособий да материалов далеко мы не уедем. Девушкам знания давать надо, а на чем – непонятно». Я слушала ее, и странное спокойствие опустилось на меня. Вот она, моя настоящая жизнь. Ни интриги при дворе, ни пробудившаяся магия, а вот эти – бытовые, насущные проблемы. И в них была своя простая и понятная правда. «Спасибо, Найра Агата», сказала я, и голос мой прозвучал увереннее, чем за завтраком с императором. «Составьте подробный список всего необходимого, самый полный, от элементарных прописей до самых сложных атласов, и смету. У нас...» Я на мгновение запнулась, осознавая новый странный вес своих слов. «У нас теперь появятся возможности для закупок. Большие возможности». Экономка подняла на меня свои острые глаза, что-то в них мелькнуло. Не удивление, а скорее молчаливое одобрение такой практичности. «Слушаюсь, ваша милость, список будет к вечеру». Она развернулась и зашаркала прочь, а я осталась стоять посреди кабинета, вдыхая родной воздух и впервые за двое суток чувствуя под ногами не зыбкий паркет дворца, а твердую надежную почву. Предстояло разбираться с последствиями моего исчезновения, успокаивать перепуганных учениц и налаживать разрушенный распорядок. Но это были мои проблемы, и решать я их буду здесь, в своем замке. Найра Агата зашла в мой кабинет вечером после занятий и протянула мне пергаментный лист. «Смета необходимых учебных материалов и принадлежностей для Института благородных девиц». Раздел 1. Канцелярские товары, расходные материалы. 1. Перья стальные различной жесткости, 200 штук. 2. Чернила. Черные, 50 литров. Цветные, синие, красные, зеленые, по 10 литров каждого цвета. 3. Бумага пищая среднего качества, 50 стоп. 4. Бумага высшего качества для особых работ. 10 стоп. 5. Восковые дощечки для начальных упражнений. 30 штук. 6. Стилусы для восковых дощечек. 50 штук. 7. Грифельные доски индивидуальные. 25 штук. 8. Грифель. 5 килограммов. 9. Песочницы для сушки чернил. 20 штук. 10. Линейки деревянные. 30 штук. 11. Циркули. 15 штук. 12. Ножи для заточки перьев. 20 штук. 13. Ластики из каучука. По возможности. 30 штук. Раздел 2. Учебная литература. Базовый уровень. 1. Буквари имперского языка. 25 экземпляров. 2. Прописи для начального уровня. 50 экземпляров. 3. Задачники по арифметике. Сложение, вычитание, умножение, деление. 25 экземпляров. 4. Учебники по грамматике имперского языка для начальных классов. 25 экземпляров. 5. Хрестоматии для начального чтения. Сказки, басни, короткие рассказы. 15 экземпляров. Раздел 3. Учебная литература. Углубленный уровень. 1. Учебники по истории империи с древнейших времен до наших дней. 20 экземпляров. 2. Учебники по всемирной истории. 15 экземпляров. 3. Атласы географические. Общеимперский. 10 экземпляров. Континента Лантанир. 10 экземпляров. Звездного неба. 5 экземпляров. 4. Труды по основам экономики и политологии. 10 экземпляров. 5. Сборники поэзии и прозы основных рас. Эльфы, гномы, люди, орки. По 5 экземпляров каждого. 6. Учебники по этикету и светским манерам. 10 экземпляров. 7. Словари. Толковый словарь имперского языка. 5 экземпляров. Словари языков орков и троллей. По 3 экземпляра. Раздел 4. Специализированные материалы для практических занятий. 1. Для уроков астрономии. Подвижные карты звездного неба. 5 штук. Примитивный телескоп или подзорная труба. 2 штуки. 2. Для уроков искусств. Бумага для рисования. 20 стоп. Уголь для рисования. 10 наборов. Акварельные краски. 15 наборов. Кисти разные. 30 штук. 3. Для уроков музыки. Небольшие арфы или лютни. 5 штук. Нотные тетради. 20 штук. 4. Для уроков рукоделия. Пяльцы разных размеров. 20 штук. Ткани для вышивания. Лен, хлопок. Разноцветные. 50 мотков. Нити для вышивания. Шелк, шерсть. Полная палитра. Иглы разные. 100 штук. Раздел 5. Хозяйственные нужды для учебного процесса. 1. Мел белый и цветной. 20 килограммов. 2. Тряпки для стирания с грифельных и классных досок. 30 штук. 3. Полки или шкафы для хранения книг и материалов. 4 штуки. 4. Дополнительные лампы и свечи для вечерних занятий. Примечание. Список составлен с учетом текущего количества учениц и их разноуровневой подготовки. Запрос на специализированное оборудование, например, для алхимии или продвинутой магии, будет составлен после консультации с соответствующими преподавателями. Составила Найра Агата, экономка.